Особенно его поразили политические дебаты на одном из каналов, открытое обсуждение различных точек зрения, критика властей, все это казалось немыслимым для человека из 1937 года. Виктор пытался соотнести увиденное со своими представлениями о государственном устройстве, и это вызывало у него внутренний конфликт. Ближе к полуночи, выключив телевизор, Виктор сел за стол и начал записывать свои наблюдения. Он использовал шифр, которому его научили в НКВД, старая привычка, от которой было трудно избавиться. На бумаге появлялись заметки о политической системе, экономике, технологиях, социальных нормах. Анализируя собранную информацию, Виктор пытался найти параллели с тем, что он знал. Он искал следы той идеологии, которой посвятил свою жизнь, но находил лишь осколки прошлого в музеях и исторических справках. Одним из самых сложных аспектов для понимания оказался современный язык. Виктор столкнулся с множеством новых слов и выражений, значение которых он мог лишь угадывать из контекста. Кредит, карантин, санкции, дефолт, профанация и множество других – эти термины звучали для него как иностранные слова. Он решил составить словарь современного сленга, понимая, что без этого знания он будет выделяться в толпе. Ночь пролетела незаметно за анализом и размышлениями. Когда первые лучи солнца проникли в комнату, Виктор понял, что не спал ни минуты. Но усталости он не чувствовал, адреналин и жажда знаний поддерживали его. Утром он решил продолжить свое исследование. На этот раз его целью стало изучение повседневной жизни людей. Виктор отправился в ближайший магазин, место, которое казалось ему настоящим чудом изобилия. Из вывески он узнал, что у него есть название, а люди называют его супермаркет. Бродя между рядами товаров, он не мог поверить своим глазам. Разнообразие продуктов, бытовой химии, одежды, все это резко контрастировало с скудным ассортиментом магазинов его времени. Виктор вспомнил очереди за самыми простыми товарами, талоны на продукты, постоянный дефицит. Теперь же перед ним открывался мир, где, казалось, можно было купить все что угодно, были бы деньги. Особенно его поразил отдел электроники. Компьютеры, планшеты, смартфоны, эти устройства казались ему воплощением научной фантастики. Виктор подошел к стенду с телефонами и начал изучать их характеристики, пытаясь понять принципы работы. «Могу я вам помочь?» – раздался голос за его спиной. Виктор обернулся и увидел молодого консультанта, готового ответить на вопросы. «Да, пожалуй», – ответил Виктор, решив воспользоваться ситуацией для получения информации. «Я недавно попал в аварию и многое забыл. Не могли бы вы объяснить мне, как работают эти смартфоны?» Консультант с энтузиазмом начал рассказывать о функциях современных телефонов. Виктор внимательно слушал, задавая вопросы и стараясь запомнить каждую деталь. Он понимал, что эти знания необходимы ему для выживания в новом мире. Дальше Виктор отправился в продуктовый отдел. Виктор медленно бродил между рядами супермаркета, ощущая себя словно в другом измерении. Продукты здесь были разложены аккуратно, на полках, яркие упаковки, каждая с заманчивой надписью и картинкой. В 1937 году такого он и представить не мог. Все вокруг вызывало у него растерянность, но он не поддавался эмоциям, а включал аналитическое мышление, как учили в спецшколе НКВД. Он внимательно осмотрел каждый товар. В его голове работал привычный алгоритм анализа информации. Читай, сопоставляй, принимай решение. Виктор прищурился, вспоминая инструкции по дешифровке вражеских сообщений. Каждый знак может иметь скрытый смысл. Он переворачивал упаковки, читал составы продуктов, стараясь понять, что скрывается за замысловатыми терминами. Наконец, выбрал консервы, хлеб, молоко и несколько овощей, подозрительно напоминающих огрызки, а еще что-то, что когда-то было курицей. Решив, что это хоть как-то похоже на еду, он решил довериться своей интуиции и уже видел перед собой грандиозный суп-шедевр. Подойдя к кассе, Виктор внимательно наблюдал за действиями людей перед ним, как когда-то изучал поведение врагов на допросах. Он видел, как они прикладывают прямоугольный предмет к устройству, и оно одобрительно запищало. В его кармане лежала подобная карта с надписью «Виза». Виктор понял, что этот пластиковый предмет – ключ к оплате. Настал его черед. Он аккуратно выложил продукты на ленту, как учили на занятиях по организации пространства, чтобы ничего не упустить из виду. Кассир пробила покупки, и Виктор, повторяя за другими, достал карту и приложил ее к устройству. Сердце его учащенно билось, но спокойствие оставалось его главным оружием. Устройство пискнуло, и Виктор ощутил легкое чувство удовлетворения. Еще один барьер преодолен. Он быстро забрал покупки и, подчиняясь интуиции разведчика, оглянулся на кассира, чтобы убедиться, что все прошло гладко. Тот, казалось, ничего не заметил, и Виктор вышел из магазина, мысленно подмечая успех в новом для себя мире. После посещения магазина и купив немного еды, Виктор решил прогуляться по городу. Он шел по улицам Москвы, отмечая, как изменился его родной город. Небоскребы, яркие вывески, потоки машин, все это создавало ощущение, что он попал в другую страну. Проходя мимо книжного магазина, Виктор не смог удержаться и зашел внутрь. Он начал просматривать книги по истории, пытаясь заполнить пробелы в своих знаниях о прошедших десятилетиях. Особенно его интересовали книги о падении советского режима и становлении новой России. Когда Виктор, увлеченно разглядывая книги, заметил, что не справляется с пакетом продуктов, которые стоят рядом, продавец моментально обратил на него внимание. Улыбнувшись, он подошел к Виктору и, заметив его растерянность, предложил помощь. «Не переживайте, я вам помогу», — сказал продавец, отводя Виктора к зоне камеры хранения. Он показал, как использовать терминал. «Вот, вам нужно выбрать номер ячейки на экране, а затем ввести код, который я вам дам. Не забудьте забрать его с собой, это ваш ключ к ячейке». Продавец быстро подобрал подходящую ячейку, открыв ее ключом, и вместе с Виктором аккуратно сложил пакет в ячейку. Затем он продемонстрировал, как закрыть ячейку и проверить, что она надежно заперта. «Вот и все, теперь вы можете спокойно наслаждаться книгами. Код для ячейки – 27. Не забудьте его при выходе», – напомнил он, снова улыбнувшись. Затем Виктор вернулся в зал с книгами. Листая страницы, он чувствовал, как рушится его мировоззрение. События, которые он считал незыблемыми истинами, теперь представали в совершенно ином свете. Репрессии, культ личности, экономический крах – все это описывалось с критической точки зрения, которая была немыслима в его время. Перед выходом из магазина он зашел в камеру хранения и забрал оставленные вещи с продуктами. На удивление все оказалось просто. Купив несколько книг, Виктор почувствовал себя опустошенным. Он понимал, что процесс с адаптацией будет долгим и болезненным. Ему предстояло не только изучить новый мир, но и переосмыслить все, во что он верил раньше. Вечером, сидя в своей квартире, Виктор попытался подвести итоги дня. Он осознавал, что его знания о современном мире все еще поверхностны, но уже начал формировать общую картину. «Мир изменился до неузнаваемости», — думал он, — «но люди остались прежними. У них те же страхи, надежды, мечты. Просто теперь у них больше возможностей и иллюзорной свободы выбора. Можно купить в кредит по карте, но потом нужно их отдать больше, чем взял. И уже нет той первоначальной радости». Эта мысль одновременно пугала и вдохновляла Виктора. Он понимал, что ему предстоит долгий путь адаптации, но был готов принять этот вызов. В конце концов, его обучение в НКВД научило его быть гибким и адаптироваться к любым ситуациям. Теперь эти навыки предстояло применить в совершенно новом контексте. На следующее утро Виктор решил сосредоточиться на изучении современных технологий. Он понимал, что без этих знаний будет выглядеть подозрительно и не сможет эффективно функционировать в обществе. Первым делом он взялся за освоение смартфона, который теперь казался ему ключом к этому новому миру. Он вспомнил разговор с парнем в городском парке и его наставления. Виктор методично изучал каждое приложение, пытаясь понять его назначение и принцип работы. Особенно его заинтересовали карты и навигация. Идея о том, что можно мгновенно определить свое местоположение и проложить маршрут в любую точку города, казалась ему почти магической. «Если бы у нас было что-то подобное во время гражданской войны», – подумал Виктор, вспоминая свой опыт в НКВД. Да, после Первой мировой войны в царской России произошла гражданская война, которая была ключевым событием в процессе формирования Советского Союза. Гражданская война в России началась в 1917 году, после Октябрьской революции, и продолжалась до 1923 года. Этот конфликт возник из-за борьбы за власть между Красной армией, поддерживающей большевиков и советскую власть, и белыми армиями, состоящими из различных антибольшевистских сил. В результате победы большевиков была установлена советская власть, и в 1922 году был образован Советский Союз, но тут же одернул себя, напомнив, что те времена давно прошли, и ему нужно сосредоточиться на настоящем. Следующим шагом стало изучение социальных сетей. Виктор создал аккаунт, используя данные Алексея Волкова, и начал исследовать этот виртуальный мир общения. Его поразило, насколько открыто люди делились информацией о своей жизни. Для человека, привыкшего к секретности и осторожности, это казалось почти безрассудным. Да они же сами дают о себе компромат. Виктор, погруженный в мир социальных сетей, начал замечать, как легко пользователи сами предоставляют информацию, которая может быть использована в неблагоприятных целях. Каждый пост, каждая фотография, каждый статус могли содержать ключевые данные, которые давали бы ценную информацию о жизни людей. Во-первых, Виктор обратил внимание на то, как пользователи делятся деталями своей повседневной жизни, такими как место работы, местонахождение в реальном времени или планы на выходные. Такие данные могут использоваться для создания профиля о частых передвижениях и привычках человека, что облегчает отслеживание его действий и местонахождения. Во-вторых, люди часто публикуют фотографии, которые могут содержать не только личные моменты, но и фрагменты личных данных. Например, на заднем плане можно увидеть документы, банковские карты или даже элементы офисной среды, которые могут раскрывать дополнительную информацию о месте работы. Кроме того, обсуждение личных проблем или конфликтов, в которые вовлечены пользователи, может предоставить полезные сведения о их уязвимостях или эмоциональном состоянии. Это может быть полезно для создания манипулятивных стратегий или даже для выявления возможных точек психологического давления. Спецслужбы и другие заинтересованные лица могут использовать эти данные для различных целей. Например, анализируя общедоступные данные, они могут проводить профилирование и составлять психологические портреты целевых лиц, что поможет в планировании операций или в проведении более эффективных информационных кампаний. Также возможно использование данных для создания фальшивых сценариев, чтобы манипулировать поведением людей или внедряться в определенные социальные группы. Все это делает социальные сети мощным инструментом в руках тех, кто знает, как правильно интерпретировать и использовать доступную информацию. Для Виктора, привыкшего к секретности и осторожности, было очевидно, что этот виртуальный мир мог стать настоящей шахматной доской для стратегии и манипуляций. Однако Виктор быстро понял потенциал социальных сетей для сбора информации. Он начал следить за новостными каналами, анализировать комментарии пользователей, пытаясь уловить настроение общества. Его аналитический ум НКВДшника работал на полную мощность, систематизируя огромные потоки данных. В процессе изучения интернета Виктор наткнулся на форумы, посвященные истории СССР. Он с удивлением обнаружил, что многие люди ностальгируют по советским временам, идеализируя прошлое. Это вызвало у него смешанные чувства. С одной стороны, он понимал этих людей, с другой, знал реальность того времени, которую они, очевидно, не видели или забыли. Виктор решил принять участие в обсуждениях, осторожно высказывая свое мнение и задавая вопросы. Он старался не выдавать своих истинных знаний, но использовал эти беседы, чтобы лучше понять, как современное общество воспринимает советское прошлое. Одновременно с изучением виртуального мира, Виктор продолжал исследовать реальный. Он посещал музеи, выставки, культурные мероприятия, пытаясь наверстать упущенные десятилетия. Особенно его поразила выставка современного искусства. Абстрактные формы, необычные материалы, интерактивные инсталляции – все это было так далеко от социалистического реализма, к которому он привык. «Искусство отражает общество», – думал Виктор, бродя по залам выставки. «Если это то, что создают и ценят люди сейчас, значит, изменилось само восприятие мира». В один из дней Виктор решил посетить библиотеку. Несмотря на развитие интернета, он чувствовал, что именно там сможет найти более глубокую и достоверную информацию. К его удивлению, современная библиотека оказалась совсем не похожа на те, что он помнил. Компьютеры, электронные каталоги, оцифрованные книги – все это создавало ощущение, что он попал в какой-то футуристический информационный центр. Виктор провел несколько часов, изучая исторические труды, научные журналы, аналитические статьи. Он старался охватить как можно больше тем – политику, экономику, науку, культуру. Его особенно интересовали работы, посвященные анализу советского периода и его влиянию на современную Россию. Читая о распаде СССР, Виктор испытывал сложные чувства. С одной стороны, Он не мог не признать ошибок и проблем советской системы, о которых теперь открыто писали историки. С другой, ему было больно видеть, как рушилось то, чему он посвятил свою жизнь. Неужели все было напрасно? Эта мысль не давала ему покоя. Но Виктор старался отбросить эмоции и смотреть на ситуацию объективно, как его учили в НКВД. Вечером, возвращаясь домой, Виктор заметил группу молодых людей, оживленно обсуждавших какие-то политические новости. Он прислушался к их разговору, и его поразила свобода, с которой они высказывали свои мнения. Критика властей, обсуждение альтернативных политических взглядов – все это звучало для него как нечто невероятное. Виктор вспомнил, как в его время любое неосторожное слово могло привести к аресту. Он сам участвовал в задержаниях людей за гораздо менее смелые высказывания. Теперь же, наблюдая за этой сценой, он начинал понимать, насколько глубоко изменилось общество. Дома Виктор сел за составление очередного отчета о своих наблюдениях. Он по-прежнему использовал шифр НКВД, хотя и понимал, что это, возможно, излишняя предосторожность. Но старые привычки умирали тяжело. В своих заметках Виктор пытался не только фиксировать факты, но и анализировать увиденное, проводить параллели между прошлым и настоящим. Он отмечал как позитивные, так и негативные, на его взгляд, изменения в обществе. Свобода слова, отсутствие дефицита, технологический прогресс, несомненные достижения, писал он. Но есть и обратная сторона. Социальное расслоение, потеря идеологических ориентиров, чрезмерный индивидуализм. Виктор понимал, что его оценки субъективны и основаны на ценностях, сформированных в совершенно другую эпоху. Но он не мог полностью отказаться от своего прошлого опыта, это было частью его личности. На следующий день Виктор решил сосредоточиться на изучении современной экономической системы. Он посетил несколько банков, внимательно изучил принципы работы банкоматов и онлайн-банкинга. Идея о том, что можно управлять своими финансами через смартфон, казалось ему одновременно удивительной и тревожной. Виктор также обратил внимание на обилие рекламы вокруг. Яркие билборды, видеоэкраны на улицах, рекламные ролики в интернете – все это создавало ощущение, что он находится в мире, где потребление стало главной ценностью. «Как далеко мы ушли от идеалов коммунизма», – думал Виктор, наблюдая за людьми, спешащими в торговые центры. Но он старался не судить, а понять эту новую реальность. Реклама и потребительская культура проникли в каждый аспект жизни. Яркие билборды, неоновые вывески и рекламные ролики в интернете создавали образ мира, в котором потребление товаров и услуг стало основной ценностью. Люди, спешащие в торговые центры, стремились к приобретению все новых и новых вещей, как будто это определяло их успех и счастье. Люди покупают не только для удовлетворения основных потребностей, но и для того, чтобы соответствовать социальным стандартам и ожиданиям. Они поглощены созданием имиджа успешных потребителей, что стало своеобразной заменой ранее пропагандируемым идеалом общественного равенства. Эта наблюдаемая смена акцентов, от общего блага к индивидуальному потреблению, поразила Виктора. Он видел, как общество отвергло идеалы коллективного благоустройства, заменив их стремлением к личному потреблению и статусу. Потребление стало не только мерой материального достатка, но и частью социального статуса, смыслом жизни. Вечером Виктор решил посетить кинотеатр. Он выбрал исторический фильм, надеясь увидеть, как современное общество интерпретирует события прошлого. Фильм оказался критическим взглядом на сталинскую эпоху, и Виктор с трудом сдерживал эмоции, видя на экране события, в которых когда-то принимал непосредственное участие. После сеанса, выйдя на улицу, Виктор долго бродил по ночной Москве, пытаясь осмыслить увиденное. Он понимал, что процесс его адаптации к новому миру будет долгим и сложным. Ему предстояло не только изучить новые технологии и социальные нормы, но и переосмыслить свое прошлое, свои убеждения и ценности. «Я словно заново родился в этом мире», – думал Виктор, глядя на ночной город. «И теперь моя задача – не просто выжить, а найти свое место в нем». С этой мыслью он вернулся домой, готовый к новым открытиям и испытаниям, которые ждали его в этом странном и удивительном будущем. Глава 4. Поиск работы. Виктор проснулся на следующее утро с тяжелой головой. События прошедшего дня казались сюрреалистичным сном, но реальность нового мира настойчиво давала о себе знать. Он лежал на неудобном диване в квартире Алексея Волкова, глядя в потолок и пытаясь собраться с мыслями. Внезапно его внимание привлек звук уведомления на смартфоне. Виктор неуклюже потянулся за устройством, все еще не привыкнув к его функциональности. На экране высветилось сообщение от банка. «Уважаемый клиент, напоминаем о необходимости погашения задолженности по кредитной карте». Это сообщение послужило холодным душем, вернувшим Виктора к суровой реальности. Он вдруг осознал, что находится не просто в чужом времени, но и в чужой жизни, жизни, полной проблем и обязательств. Ему срочно нужны были деньги, а значит, работа. Виктор сел за стол, включил компьютер и открыл браузер. Спасибо доброй женщине, которая вчера в компьютерном зале ему показала, как пользоваться этим чудо-устройством и его возможностями. Он уже немного освоился с этой технологией за прошедший день, но поиск работы в 21 веке оказался задачей куда более сложной, чем он мог себе представить. Первым делом он решил оценить свои навыки. «Что я умею?» – задал он себе вопрос. Ответ был неутешительным. Допросы, слежка, составление отчетов – все это вряд ли могло пригодиться в современном мире. Или могло? Виктор начал просматривать сайты по поиску работы. Множество незнакомых терминов мелькало перед глазами. Менеджер по продажам, SEO-специалист, графический дизайнер. Он чувствовал себя как в чужой стране, где не знал ни языка, ни культуры. После нескольких часов изучения вакансий, Виктор понял, что его шансы найти работу, соответствующую его реальному опыту, ничтожно малы. Ему нужно было придумать легенду, которая объяснила бы его отсутствие опыта работы и образования. Он открыл текстовый редактор и начал составлять резюме. «Алексей Николаевич Волков», – написал он в начале документа. Дальше дело застопорилось. Что писать в графе «Опыт работы»? Майор НКВД явно не подходило. Виктор решил сосредоточиться на навыках, которые могли бы быть полезны в современном мире. Аналитическое мышление, умение работать с большими объемами информации, навыки коммуникации, записал он. Это было правдой, хотя и не всей правдой, ведь он нес того времени. Ну да, это секретная информация, о таком не буду писать. В графе образования он решил указать среднее, надеясь, что это не вызовет лишних вопросов. Он глубоко надеялся, что в этом времени школу заканчивают все. Хотя он не нашел документов об образовании, но верил, что они где-то есть. Дату рождения он оставил такую, какая была указана в паспорте Алексея Волкова. Закончив с резюме, Виктор начал рассылать его на различные вакансии. Он выбирал позиции, где требовались минимальные технические навыки. Охранник, администратор, помощник по хозяйству. На некоторые вакансии он получил автоматические ответы с просьбой заполнить анкету или пройти онлайн-тест. Эти задания заняли у него несколько часов, и он был уверен, что допустил множество ошибок. Через несколько дней пришло первое приглашение на собеседование. Это была вакансия охранника в небольшом офисном центре. Виктор тщательно подготовился, выбрал самую приличную одежду из гардероба и привел свой внешний вид в порядок. Алексей отправился на встречу. Офис располагался в современном здании из стекла и бетона. Виктор поднялся на лифте на нужный этаж и оказался в просторном холле. Молодая девушка за стойкой ресепшена приветливо улыбнулась ему. «Вы к нам на собеседование, Алексей Николаевич?» Виктор кивнул, все еще не привыкнув к новому имени. «Присядьте, пожалуйста. Виталий Андреевич вас скоро примет». Через несколько минут его пригласили в кабинет. Виталий Андреевич, полный мужчина средних лет, внимательно посмотрел на Виктора и начал задавать вопросы. «Расскажите о вашем предыдущем опыте работы», – произнес Виталий Андреевич, слегка подавшись вперед. Виктор мгновенно активировал навыки, отточенные годами в спецшколе НКВД. Он едва заметно расправил плечи, придав себе уверенный вид, и посмотрел собеседнику прямо в глаза. Его лицо приняло выражение спокойной компетентности. «Я долгое время работал в сфере обеспечения безопасности», – начал Виктор, намеренно делая небольшую паузу после каждой фразы, чтобы дать собеседнику время осмыслить информацию. «Занимался как физической охраной объектов, так и аналитической работой». Виктор заметил, как Виталий Андреевич слегка наклонил голову, проявляя интерес. «Это был хороший знак. А где именно вы работали? В какой компании?» Продолжал допытываться Виталий Андреевич, слегка прищурив глаза. Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не был готов к такому прямому вопросу, но годы тренировок не прошли даром. Внешне он остался абсолютно спокойным, лишь слегка наклонил голову, имитируя жест задумчивости. «Я работал в государственных структурах», — ответил Виктор, намеренно сделав паузу перед словом «государственных». Это создавало впечатление, что он тщательно подбирает слова. К сожалению, не могу раскрывать подробности из-за подписки о неразглашении. Виктор заметил, как брови Виталия Андреевича слегка приподнялись, знак удивления. Чтобы не дать собеседнику времени на дополнительные вопросы, Виктор слегка наклонился вперед, показывая готовность продолжать разговор. «Хорошо, а почему вы ушли с предыдущего места работы?» – спросил Виталий Андреевич, откидываясь на спинку кресла. Виктор уловил в его голосе нотки скептицизма. Нужно было действовать осторожно. Он сделал глубокий вдох, как будто собираясь с мыслями, а на самом деле, чтобы снять напряжение. «Произошла реорганизация, и мой отдел был расформирован», – ответил Виктор, слегка пожав плечами, – словно говоря, такое случается. Затем он добавил, чуть понизив голос, создавая эффект доверительности. Да и, честно говоря, зарплата оставляла желать лучшего. Виктор заметил, как Виталий Андреевич едва заметно кивнул, этот аргумент был ему понятен и близок. Собеседование продолжалось еще около получаса. Виктор активно использовал технику отзеркаливания, незаметно копируя позу и жесты собеседника. Это создавало ощущение схожести и располагало к себе. Он внимательно следил за реакциями Виталия Андреевича, отмечая малейшие изменения в его мимике и интонациях. Когда речь заходила о темах, вызывавших у собеседника интерес, Виктор слегка наклонялся вперед и говорил чуть быстрее, показывая свой энтузиазм. Заметив, что Виталий Андреевич начал проявлять признаки усталости, чуть прищуренные глаза, более редкие кивки, Виктор начал давать более краткие ответы, подводя разговор к завершению. В конце собеседования Виталий Андреевич сказал: «Спасибо за ваше время, Алексей Николаевич. Мы рассмотрим вашу кандидатуру и свяжемся с вами в ближайшее время». Виктор встал, чуть медленнее, чем обычно, показывая уважение к собеседнику. Он протянул руку для рукопожатия, сделав его крепким, но не чрезмерно, демонстрируя уверенность, но не агрессию. Покидая кабинет, Виктор сохранял прямую осанку и уверенную походку, зная, что первое и последнее впечатление особенно важны. Только оказавшись за дверью, он позволил себе глубоко выдохнуть, осознавая, насколько напряженным было это собеседование. Виктор вышел из офиса с смешанными чувствами. С одной стороны, он был доволен, что смог пройти собеседование без явных провалов. С другой, он понимал, что его легенда шита белыми нитками и может не выдержать более тщательной проверки. Следующие дни прошли в ожидании ответа. Виктор продолжал рассылать резюме и получил еще несколько приглашений на собеседование. Каждый раз он совершенствовал свою легенду, добавляя детали и уточняя формулировки. На одном из собеседований, в небольшой охранной фирме, его спросили о знании современных систем безопасности. Виктор честно признался, что его опыт в этой области ограничен, но он быстро учится и готов пройти необходимое обучение. «У нас тут не институт благородных девиц», – грубо ответил начальник службы безопасности. «Нам нужны люди, которые уже все знают и умеют». Виктор почувствовал, как внутри него закипает гнев. В его время он мог бы отправить этого хама на Колыму одним росчерком пера, но сейчас он был вынужден проглотить обиду и вежливо откланяться. После очередного неудачного собеседования Виктор сидел в маленьком кафе, пытаясь собраться с мыслями. Он понимал, что его положение становится все более отчаянным. Деньги на карте Алексея Волкова подходили к концу, а работы все не было. Внезапно его внимание привлек разговор за соседним столиком. Двое мужчин обсуждали какой-то бизнес-проект, и Виктор уловил фразу «нужен человек, который умеет держать язык за зубами». Он прислушался внимательнее. Речь шла о каком-то конфиденциальном деле, связанном с перевозкой ценных грузов. Виктор почувствовал, что это может быть его шансом. Дождавшись, пока один из мужчин отойдет, он подошел к оставшемуся. «Извините за беспокойство, я случайно услышал ваш разговор. Если вам нужен надежный человек, я мог бы помочь». Мужчина окинул его подозрительным взглядом. «А вы кто такой?» «Бывший сотрудник спецслужб», — ответил Виктор, решив рискнуть. «Умею работать с конфиденциальной информацией и обеспечивать безопасность». Мужчина задумался на мгновение, потом достал визитку. «Позвоните мне завтра. Возможно, у меня найдется для вас работа». Виктор вернулся домой с чувством, что наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Он понимал, что эта работа может быть связана с чем-то незаконным, но выбора у него особо не было. На следующий день он позвонил по номеру на визитке. Мужчина, представившийся Игорем, назначил встречу в небольшом баре на окраине города. Виктор пришел заранее и внимательно осмотрел помещение. Старые привычки давали о себе знать, он автоматически отметил все выходы, камеры наблюдения и потенциально опасных посетителей. Игорь появился точно в назначенное время. Он сел за столик напротив Виктора и без лишних предисловий начал. «Вот что нам нужно. Есть груз, который надо доставить из пункта в пункт. Легально, но очень тихо. Никаких вопросов, никаких лишних глаз. Справитесь?» Виктор кивнул. «Какие сроки? Какие риски?» Игорь усмехнулся. «Вопросы по делу. Мне это нравится. Сроки – неделя. Риски стандартные для такой работы. Оплата наличными по факту доставки». Они обсудили детали, и Виктор согласился. Он понимал, что ввязывается в сомнительное дело, но это был его шанс встать на ноги в этом новом мире. Работа оказалась не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Виктору пришлось использовать все свои навыки конспирации и наблюдения. Он постоянно чувствовал, что за ним следят, и не мог избавиться от ощущения, что в любой момент может попасться. Тем не менее, он успешно выполнил задание. Игорь остался доволен и предложил продолжить сотрудничество. Виктор вернулся домой с толстым конвертом наличных. Он сел за стол и задумался. С одной стороны, у него теперь были деньги, чтобы продержаться какое-то время. С другой, он понимал, что встал на скользкий путь. «Что бы сказал майор НКВД Виктор Соколов, если бы увидел меня сейчас?» — подумал он с горькой усмешкой. Но времена изменились, и ему нужно было приспосабливаться. Виктор решил, что будет продолжать искать легальную работу, но пока что примет предложение Игоря о дальнейшем сотрудничестве. Он открыл ноутбук и начал изучать курсы по современным технологиям безопасности. Если уж ему придется работать в этой сфере, он должен быть на высоте. Ночью Виктору приснился странный сон. Он снова был в своем кабинете в НКВД, допрашивал Александра Петрова. Но теперь роли поменялись. Это Петров задавал вопросы, а Виктор, сидя на стуле для допрашиваемых, пытался выкрутиться, объясняя свое сотрудничество с сомнительными личностями в будущем. Он проснулся в холодном поту. Часы показывали 3 часа ночи. Виктор встал, подошел к окну и долго смотрел на ночной город. Мир вокруг него изменился до неузнаваемости, но внутренняя борьба осталась прежней. Как найти свое место в этом новом мире, не предав себя и свои принципы? Этот вопрос не давал Виктору покоя. На следующее утро он решил действовать более активно. Опыт работы с Игорем показал, что его навыки все еще востребованы, пусть и в несколько ином качестве. Виктор открыл ноутбук и начал искать информацию о частных детективных агентствах и службах безопасности. Одно объявление привлекло его внимание. Требуется специалист по безопасности с опытом аналитической работы. Знание современных технологий приветствуется, но не обязательно. Виктор почувствовал, что это может быть его шанс. Он позвонил по указанному номеру и договорился о встрече. Офис компании располагался в современном бизнес-центре. Виктор отметил про себя, как сильно изменился деловой район Москвы за прошедшие десятилетия. В приемной его встретила молодая женщина. «Добрый день, вы к нам на собеседование, Алексей Николаевич?» Виктор кивнул, все еще привыкая к своему новому имени. «Проходите, пожалуйста. Андрей Сергеевич ждет вас». Андрей Сергеевич оказался мужчиной лет 50 с военной выправкой. Он внимательно посмотрел на Виктора и начал беседу. «Итак, Алексей Николаевич, расскажите о своем опыте работы в сфере безопасности». Виктор глубоко вздохнул и начал свой рассказ, стараясь быть максимально честным, но при этом не раскрывая своего истинного прошлого. «Я долгое время работал в государственных структурах, занимался аналитической работой и обеспечением безопасности. Имею опыт работы с конфиденциальной информацией, навыки наблюдения и анализа». Андрей Сергеевич кивнул. «А почему решили уйти из госструктур?» Виктор был готов к этому вопросу. «Произошла реорганизация, и я решил, что пришло время попробовать себя в частном секторе. Хочу применить свои навыки в новой области». Разговор продолжался около часа. Андрей Сергеевич, сидя в кожаном кресле, слегка подался вперед, сложив руки на столе. Его взгляд был острым и внимательным, словно сканирующим каждое движение Виктора. «Расскажите мне о самой сложной ситуации в вашей практике, связанной с утечкой информации. Как вы ее разрешили?» — спросил Андрей Сергеевич, слегка прищурившись. Виктор на мгновение задумался, сохраняя спокойное выражение лица. Он слегка наклонил голову влево, словно вспоминая, а затем ответил. «Был случай, когда мы обнаружили, что конфиденциальная информация просачивается через, казалось бы, надежного сотрудника. Мы организовали скрытое наблюдение и выявили, что он передает данные через зашифрованные сообщения в социальных сетях. Виктор заметил, как брови Андрея Сергеевича слегка приподнялись, знак интереса. «И как вы решили эту проблему?» – спросил Андрей Сергеевич, подавшись еще немного вперед. «Мы разработали операцию по дезинформации, подсунули ложные данные и отследили их путь. Это позволило нам не только пресечь утечку, но и выявить всю цепочку нарушителей», – ответил Виктор, сохраняя ровный тон голоса и прямой взгляд. Андрей Сергеевич удовлетворенно кивнул, откинувшись назад в кресле. «А как вы относитесь к использованию современных технологий в сфере безопасности, например, искусственного интеллекта для анализа больших данных?» – задал он следующий вопрос, постукивая пальцами по столу. Виктор почувствовал легкое напряжение, это была область, в которой его знания были ограничены. Он незаметно выпрямил спину, придавая себе более уверенный вид, и ответил: «Я считаю, что современные технологии открывают новые возможности в нашей сфере. Искусственный интеллект может обрабатывать огромные массивы данных гораздо быстрее человека. Однако», тут Виктор сделал паузу, слегка наклонившись вперед, «я убежден, что человеческий опыт и интуиция незаменимы при интерпретации результатов и принятии ключевых решений». Андрей Сергеевич одобрительно хмыкнул, его лицо немного расслабилось. «А как вы поступите, если обнаружите, что ваш коллега нарушает протокол безопасности?» – спросил он, внимательно наблюдая за реакцией Виктора. Виктор сохранил невозмутимое выражение лица, лишь слегка сжав губы, демонстрируя серьезность ситуации. «Прежде всего, я проведу тщательную проверку, чтобы удостовериться в факте нарушения. Если нарушение подтвердится, я сначала поговорю с коллегой лично, чтобы понять причины его действий. Если это не даст результата, я буду вынужден доложить руководству, так как безопасность компании – наш главный приоритет». Андрей Сергеевич медленно кивнул, его взгляд стал чуть мягче. «Последний вопрос, Алексей Николаевич. Как вы поддерживаете свою профессиональную форму? Следите за новыми тенденциями в сфере безопасности?» Виктор слегка улыбнулся, показывая уверенность в этом вопросе. «Я регулярно читаю профессиональную литературу и участвую в онлайн-форумах по безопасности. Недавно прошел курс повышения квалификации», он сделал паузу, вспомнив о недавно пройденном обучении. «Считаю, что в нашей сфере нельзя останавливаться в развитии ни на минуту». Андрей Сергеевич удовлетворенно кивнул, выпрямившись в кресле. «Спасибо, Алексей Николаевич. Ваши ответы были весьма содержательными». На протяжении всего разговора Виктор внимательно следил за реакциями Андрея Сергеевича. Он отмечал малейшие изменения в его мимике. Легкое сужение глаз при сомнении, едва заметные кивки при одобрении. Виктор старался подстраивать свою позу под собеседника, создавая ощущение гармонии и взаимопонимания. Отвечая на вопросы, Виктор поддерживал зрительный контакт, но не слишком интенсивный, чтобы не создавать дискомфорта. Его жесты были сдержанными, но уверенными. Когда он говорил о своем опыте, его руки слегка двигались, подчеркивая ключевые моменты. Виктор тщательно контролировал свой голос, сохраняя спокойный и уверенный тон. Он варьировал темп речи, говорил чуть медленнее, когда затрагивал сложные темы, и немного быстрее, когда рассказывал о своих достижениях. К концу собеседования Виктор чувствовал легкую усталость от постоянного контроля над каждым своим словом и жестом. Но он понимал, что это испытание было необходимо пройти, чтобы получить шанс на новую жизнь в этом странном будущем. В конце собеседования Андрей Сергеевич сказал: «Знаете, Алексей Николаевич, у меня сложилось впечатление, что вы человек опытный, но немного отставший от современных реалий. Это не проблема, если вы готовы учиться. У нас есть программа переподготовки для специалистов вроде вас. Как вы смотрите на то, чтобы пройти двухнедельный курс, а потом мы вернемся к разговору о работе?» Виктор почувствовал облегчение и надежду. «Я с удовольствием пройду курс, всегда готов учиться новому». «Отлично», Андрей Сергеевич протянул ему папку с документами. «Вот программа курса и все необходимые материалы. Начало через 3 дня, удачи». Выйдя из офиса, Виктор испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он был рад, что появился реальный шанс на легальную работу. С другой, его беспокоило, сможет ли он освоить современные технологии за такой короткий срок. Вернувшись домой, он открыл папку и начал изучать материалы. Программа курса включала в себя основы компьютерной безопасности, работу с системами видеонаблюдения, основы криптографии и многое другое. Виктор понял, что ему предстоит серьезная работа. Следующие две недели пролетели как один день. Виктор с головой погрузился в учебу, проводя дни на занятиях, а вечера – за изучением дополнительных материалов. Он быстро понял, что многие принципы работы остались прежними, изменились лишь инструменты и методы. Особенно его заинтересовала тема информационной безопасности. Виктор осознал, что в современном мире информация стала самым ценным ресурсом, и методы ее защиты и добычи во многом напоминали те, что он использовал в своей прежней работе. Во время курса он познакомился с другими слушателями. Большинство из них были значительно моложе, но Виктор быстро нашел общий язык с Сергеем, бывшим военным примерно его возраста. «Знаешь, Алексей, — сказал как-то Сергей во время перерыва, — иногда мне кажется, что мы с тобой динозавры в этом новом мире. Но потом я вспоминаю, что опыт не заменишь никакими гаджетами». Виктор согласно кивнул, чувствуя, что нашел родственную душу. В последний день курса Виктор с удивлением обнаружил, что теперь гораздо увереннее чувствует себя в мире современных технологий. Он научился пользоваться специализированным программным обеспечением, разбирался в основах сетевой безопасности и даже освоил азы программирования. После окончания курса Виктор снова встретился с Андреем Сергеевичем. «Ну что ж, Алексей Николаевич, я ознакомился с вашими результатами. Должен сказать, я впечатлен. Вы показали отличные результаты и, что особенно важно, продемонстрировали способность быстро учиться и адаптироваться». Виктор скромно улыбнулся. «Спасибо. Курс был очень интересным и полезным. У меня есть для вас предложение», – продолжил Андрей Сергеевич. «Мы как раз формируем новый отдел аналитики. Учитывая ваш опыт и новые знания, я думаю, вы могли бы стать ценным сотрудником. Что скажете?» Виктор почувствовал, как сердце забилось быстрее. Это был его шанс начать новую жизнь, применить свои навыки в легальной сфере. «Я с удовольствием приму ваше предложение», — ответил он. «Отлично. Тогда давайте обсудим детали». Андрей Сергеевич достал контракт. Следующие несколько часов они обсуждали условия работы, обязанности и зарплату. Виктор был приятно удивлен, узнав, что его опыт высоко ценится, несмотря на пробел в современных знаниях. Андрей Сергеевич положил перед Виктором проект трудового договора. «Давайте обсудим детали, Алексей Николаевич». Виктор мысленно активировал навыки ведения переговоров, полученные в спецшколе НКВД. Он знал, что ключ к успеху – контроль над эмоциями и тщательный анализ каждого пункта. Ведь не все так, как написано. За каждым пунктом следует искать условия выполнения. Они могут быть мелким почерком, а может в приложении или ссылках на дополнительные документы. «Итак, мы предлагаем вам должность старшего аналитика по безопасности начала, Андрей Сергеевич. Зарплата составит 150 000 рублей в месяц. Как вам такое предложение?» Виктор сохранил нейтральное выражение лица, хотя внутренне был доволен суммой. Он вспомнил правило: «Никогда не соглашаться на первое предложение». «Я ценю ваше предложение, Андрей Сергеевич», — ответил Виктор. «Однако, учитывая мой обширный опыт в государственных структурах и недавно полученные навыки, я рассчитывал на сумму около 180 000 рублей». Андрей Сергеевич слегка нахмурился. «Это довольно высокая сумма для начала. Как насчет 160 000? Виктор понял, что пора немного уступить, чтобы создать атмосферу взаимного компромисса. «Я готов рассмотреть 170 000, учитывая перспективы роста в вашей компании». Андрей Сергеевич задумался на мгновение, затем кивнул. «Хорошо, договорились». Виктор мысленно отметил первую победу. Теперь нужно было закрепить успех. «Отлично. Давайте обсудим обязанности», — продолжил Андрей Сергеевич. «Вы будете отвечать за анализ угроз, разработку стратегий безопасности и координацию с другими отделами». Виктор внимательно слушал, отмечая ключевые моменты. «Я согласен с этими обязанностями. Однако я хотел бы уточнить, будет ли у меня возможность формировать свою команду?» Этот вопрос был важен для Виктора. В НКВД он научился, что контроль над людьми – ключ к эффективной работе. Андрей Сергеевич выглядел удивленным. «Обычно мы не предоставляем такую возможность сразу, но, учитывая ваш опыт, мы могли бы рассмотреть это через полгода успешной работы». Виктор понял, что здесь лучше не давить. «Я ценю вашу открытость к этому вопросу. Договорились, вернемся к этому через полгода». Виктор решил, что здесь можно попробовать немного поторговаться, хотя это могло показаться неуместным. А возможен ли гибкий график, например, возможность иногда работать удаленно? Андрей Сергеевич нахмурился. Это не совсем стандартная практика в нашей компании. Виктор понял, что нужно отступить, но не полностью. Я понимаю, может быть, мы могли бы договориться о возможности работать удаленно один день в неделю, это позволило бы мне более эффективно анализировать информацию в спокойной обстановке. Андрей Сергеевич задумался, затем кивнул. Хорошо, давайте попробуем, но с условием, что вы всегда будете на связи. Виктор согласился, мысленно отметив еще одну маленькую победу. Наконец, они подошли к вопросу испытательного срока. Андрей Сергеевич предложил стандартные 3 месяца. Виктор решил, что здесь лучше согласиться. Я принимаю это условие. Уверен, что за это время смогу продемонстрировать свою ценность для компании. Андрей Сергеевич улыбнулся. Отлично. Я рад, что мы достигли соглашения по всем пунктам. Виктор кивнул, чувствуя удовлетворение от проведенных переговоров. Он использовал все свои навыки, знал, где надавить, где уступить, и где найти компромисс. Результат превзошел его ожидания. «Когда я могу приступить к работе?» – спросил Виктор. «Давайте начнем со следующего понедельника», – ответил Андрей Сергеевич. «Это даст нам время подготовить все необходимые документы и ваше рабочее место». Виктор согласился, внутренне готовясь к новому этапу своей необычной жизни в будущем. Вечером, возвращаясь домой с подписанным контрактом в кармане, Виктор чувствовал странное смешение эмоций. Он был рад, что наконец нашел свое место в этом новом мире, но в то же время его не покидало чувство вины за свое прошлое. Дома он сел за стол и написал письмо самому себе. «Дорогой Виктор Соколов, я знаю, что ты никогда не прочитаешь это письмо, но я должен его написать. Я – это ты, но из будущего, о котором ты даже не можешь мечтать. Мир изменился, и мы изменились вместе с ним. Я не могу оправдать то, что мы делали в прошлом, но я могу попытаться искупить нашу вину. Теперь у меня есть шанс использовать наши навыки для защиты людей, а не для их преследования. Я не знаю, как я оказался здесь и почему, но я воспринимаю это как второй шанс. Шанс прожить жизнь иначе, сделать что-то хорошее. Прости меня за то, что я отрекаюсь от тебя, но я должен двигаться вперед». Виктор сложил письмо и спрятал его в ящик стола. Завтра начинался его первый рабочий день в новой должности, и он был полон решимости сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное ему доверие. На следующее утро Виктор проснулся рано. Он тщательно оделся, выбрав самый приличный костюм из гардероба Алексея Волкова. Перед выходом он посмотрел на себя в зеркало и едва узнал человека, который смотрел на него в ответ. Это был уже не майор НКВД Виктор Соколов, но еще и не совсем Алексей Волков. Это был кто-то новый, стоящий на пороге новой жизни. Первый рабочий день оказался насыщенным и сложным. Виктору пришлось познакомиться с новыми коллегами, освоить корпоративные системы и погрузиться в текущие проекты компании. Он быстро понял, что его опыт аналитической работы действительно ценен, но ему еще многому предстоит научиться. Особенно его впечатлили современные методы анализа данных. Компьютерные программы могли обрабатывать огромные массивы информации за считанные минуты, выявляя закономерности и аномалии, на поиск которых раньше уходили недели кропотливой работы. К концу дня голова Виктора гудела от новой информации, но он чувствовал удовлетворение. Впервые за долгое время он ощущал, что занимается чем-то по-настоящему полезным. Вечером, возвращаясь домой, Виктор зашел в небольшой парк недалеко от своего дома. Он сел на скамейку и задумался о своем удивительном путешествии во времени. Как много изменилось вокруг него, но еще больше изменился он сам. «Может быть, именно для этого я здесь», – подумал Виктор. «Чтобы узнать, каким я могу быть, если у меня будет второй шанс». С этой мыслью он встал и пошел домой, готовый к новым вызовам, которые ждали его в этом странном и удивительном будущем. Глава 5. Столкновение с бюрократией. Виктор проснулся на следующее утро с ощущением, что его жизнь наконец-то обретает некое подобие порядка. Новая работа давала ему цели и возможность интегрироваться в современное общество. Однако, глядя на свое отражение в зеркале, он понимал, что один важный вопрос все еще оставался нерешенным – его легальный статус. «Документы», – пробормотал он, вспоминая, как в его время бумаги были ключом к жизни или смерти человека. Интересно, насколько сильно изменилась бюрократическая машина за эти годы? Решение о том, чтобы сделать новые документы, основанные на тщательном анализе ситуации с использованием специальной техники НКВД под названием «Метод критического разбора легенды». Эта техника, разработанная в спецшколе НКВД, предполагает систематический анализ всех аспектов прикрытия агента, выявление потенциальных слабых мест и разработку стратегии их устранения. Применяя эту технику, разбивая свою ситуацию на несколько ключевых компонентов. 1. Виктор осознает, что его внешность может не соответствовать фотографиям в документах Волкова. Современные технологии распознавания лиц могут легко выявить это несоответствие. 2. Отпечатки пальцев и другие биометрические показатели Виктора не совпадают с данными Волкова, что может привести к разоблачению при серьезной проверке. 3. Виктор не обладает знаниями о прошлом Волкова, что делает невозможным поддержание достоверной легенды при глубоком расспросе. 4. Использование личности Волкова может привести к неожиданным встречам с людьми из его окружения, к которым Виктор не будет готов. 5. В современном мире у каждого человека есть обширная история онлайн-активности. Виктор не имеет доступа к этой информации, что может вызвать подозрения. Применяя метод критического разбора легенды, Виктор приходит к выводу, что использование документов Волкова сопряжено с высоким риском разоблачения. Он понимает, что создание новой личности на основе истории о потере памяти позволит ему контролировать все аспекты своей легенды. Восстановление документов даст Виктору возможность создать чистый лист, новую личность, соответствующую его текущему состоянию и знаниям. Это позволит ему избежать несоответствий и потенциальных ловушек, связанных с использованием личности Волкова. Кроме того, процесс восстановления документов сам по себе является ценным опытом, позволяющим Виктору лучше понять современную бюрократическую систему и методы проверки личности. Эти знания могут оказаться критически важными для его дальнейшего существования в новом времени. Это стратегический шаг, направленный на обеспечение долгосрочной безопасности и стабильности его положения в незнакомом для него мире будущего. Виктор решил, что пришло время разобраться с этим вопросом. Он понимал, что без належащих документов его положение в этом новом мире оставалось шатким, несмотря на недавние успехи. Собравшись с духом, он направился в ближайший многофункциональный центр государственных услуг, о котором узнал из интернета. Там писали, что работает все за принципом единого окна. Войдя в современное здание центра, Виктор был поражен контрастом с мрачными коридорами НКВД, которые он помнил. Светлые помещения, вежливые сотрудники, электронные очереди – все это казалось ему чем-то из фантастического фильма. «Добрый день, чем могу помочь?» С улыбкой обратилась к нему молодая девушка за стойкой информации. Виктор на секунду замешкался, затем ответил: «Здравствуйте, мне нужно обновить некоторые документы. У меня сложная ситуация. Не волнуйтесь, мы поможем вам разобраться. Какие именно документы вам нужны?» Девушка продолжала улыбаться, но Виктор заметил легкое напряжение в ее глазах. «Паспорт, свидетельство о рождении, возможно, что-то еще», он старался говорить уверенно, но чувствовал, как нарастает внутреннее напряжение. «Хорошо, давайте начнем с заявления на восстановление паспорта. Вам нужно заполнить форму и предоставить подтверждающие документы. У вас есть копия старого паспорта или свидетельство о рождении?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понимал, что у него нет ни одного из требуемых документов, кроме тех, что были в квартире Алексея Волкова. Но использовать их означало бы полностью принять чужую личность, отказавшись от своего прошлого. «К сожалению, у меня сложная ситуация», – начал он, решив использовать легенду об амнезии. «Я потерял память и не могу найти свои документы. Есть ли какой-то способ восстановить их в таком случае?» Девушка нахмурилась, явно не готовая к такому повороту событий. «В таких случаях процедура может быть более сложной. Вам нужно будет обратиться в полицию с заявлением о потере документов и памяти. Возможно, потребуется медицинское заключение». Виктор слушал, как она перечисляет необходимые шаги, и в его голове начал формироваться план. Он вспомнил, как в НКВД умели находить подходы к нужным людям, манипулировать системой изнутри. «Может быть, эти навыки пригодятся и здесь?» «Понимаю, ситуация непростая», — сказал он, слегка понизив голос и наклонившись ближе к девушке. «Но, может быть, есть какой-то способ ускорить процесс? Я готов сделать все необходимое». Он использовал один из приемов, которому его обучали в спецшколе НКВД, создание ощущения заговора, общей тайны между собеседниками. Это часто помогало расположить к себе людей и заставить их идти на уступки. Девушка, однако, отреагировала не так, как он ожидал. Она отстранилась и твердо сказала: «Извините, но у нас строгие правила. Мы не можем обойти установленную процедуру. Если вам нужна помощь, я могу предоставить контакты социальных служб, которые помогают людям в подобных ситуациях». Виктор был удивлен. В его время такой подход почти всегда срабатывал, особенно с молодыми сотрудницами. Он понял, что нужно менять тактику. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть», — сказал он, отступая. «Просто моя ситуация действительно сложная, и я не знаю, куда обратиться. Может быть, вы могли бы посоветовать, с чего мне лучше начать?» Девушка немного смягчилась. «Я понимаю ваше беспокойство. Давайте я дам вам список необходимых шагов и контакты организаций, которые могут помочь. Начните с обращения в полицию и медицинского обследования. Затем возвращайтесь к нам с полученными документами». Виктор поблагодарил ее и взял предложенные бумаги. Выйдя из центра, он глубоко вздохнул, осознавая, что его путь через бюрократические джунгли только начинается. В следующие дни Виктор посетил несколько государственных учреждений, пытаясь разобраться в сложной системе современной бюрократии. Он был удивлен тем, насколько процедуры стали более прозрачными и структурированными по сравнению с тем, что он помнил. Однако это также означало, что обойти правила стало гораздо сложнее. В отделении полиции, куда он пришел подать заявление о потере документов, Виктор столкнулся с молодым офицером, который отнесся к его истории с подозрением. «Значит, вы утверждаете, что потеряли память и все документы?» — спросил офицер, внимательно изучая Виктора. «Да, это так», — ответил Виктор, стараясь выглядеть искренним и немного растерянным. Он использовал технику отзеркаливания, подсознательно копируя позу и мимику офицера, чтобы вызвать у него ощущение сходства и доверия. «И вы не помните абсолютно ничего о своем прошлом?» — продолжал допытываться офицер. Виктор на мгновение задумался. Он знал, что полная амнезия встречается редко, и решил немного изменить свою историю. «Не совсем так», — сказал он. «У меня есть отрывочные воспоминания, но они очень смутные. Я помню какие-то места, лица, но не могу связать их воедино. Это как смотреть на разорванные кусочки фотографии». Офицер кивнул, делая пометки в своем компьютере. «Вам нужно будет пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить ваше состояние. Без этого мы не сможем начать процедуру восстановления документов». Виктор понимал, что это может стать проблемой. Современные медицинские технологии наверняка смогут обнаружить, что с его памятью все в порядке. Нужно было найти способ обойти эту преграду. «Конечно, я готов пройти обследование», — сказал он. «Но, может быть, есть какой-то способ ускорить процесс? Я оказался в очень тяжелом положении без документов. Не могу ни работу найти, ни счет в банке открыть». Он использовал прием эмоционального заражения, пытаясь передать свое беспокойство и отчаяние офицеру. Это был еще один трюк из арсенала НКВД – заставить собеседника прочувствовать вашу ситуацию и захотеть помочь. Офицер, казалось, колебался. «Послушайте, я понимаю вашу ситуацию, но правила есть правила. Мы не можем их нарушать, даже если очень хочется помочь». Виктор почувствовал, что офицер начинает ему сочувствовать, и решил надавить еще немного. «Я полностью это понимаю и уважаю», — сказал он. «Но, может быть, вы знаете кого-то, кто мог бы посоветовать, как действовать в такой ситуации? Я готов сделать все по закону, просто не знаю, с чего начать». Офицер задумался на мгновение, затем вздохнул. «Ладно, смотрите. Я не могу обойти правила, но могу дать вам контакт одного социального работника. Она специализируется на помощи людям в сложных ситуациях. Возможно, она сможет вам помочь разобраться со всеми процедурами».